Впрочем, свадьбы и не было, а был хороший обед, который совместными усилиями приготовили Катя и Каля. Зинаида Ивановна привезла с дачи разную зелень: огурчики, помидорчики, перчик. Людмила Константиновна вручила молодым набор столового серебра. Башмаков очень удивился, откуда у матери деньги на такой дорогой подарок. Оказалось, отцовская заначка все-таки нашлась. И где же? В сахаре. Выдумщик был. Года три назад по квартирам ходили хохлы и предлагали очень дешевый песок мешками. Людмила Константиновна позарилась и один купила. Доллары, свернутые в трубочки, оказались на самом дне мешка. Так бы они там и лежали еще лет пять. После смерти Труда Валентиновича Людмила Константиновна ослабела, почти не готовила, а про варенье да консервированные компоты и думать забыла. И решила она сахар по дешевке продать соседке, а себе оставила чуть-чуть, на донышке. Когда песок пересыпали, деньги-то и нашлись. Пировали весело. Раз шесть стоя пили за дам. Костю без конца просили сказать и даже написать что-нибудь по-китайски. Зинаида Ивановна кормила внучкиного мужа огурцами различной пупырчатости и требовала, чтобы он угадывал сорт и на каком удобрении овощ выращен. Катя простила непокорную Дашку и нашептывала ей на ухо советы и рекомендации, особенно, наверное, по внутриутробной бережливости. Длинная Валя рассказывала о том, как в банке сначала разошелся слух, будто Дашка нашла себе американского миллионера. А потом все девчонки были потрясены, узнав, что она выходит замуж за лейтенанта и улетает черт знает куда. Садулаев, по словам Вали, даже расстроился и все удивлялся, почему увольняется его секретарша. «Почему-почему? По любви!» – засмеялась Дашка и поцеловала Костю в губы. «Раз!» – начал считать Башмаков. «Два, три, четыре, пять, шесть, семь!» – продолжил Анатолич. «Восемь, девять, десять!» – подхватила Каля. «Держи крепче, Дашка, а то вырвется!» «Одиннадцать, двенадцать, тринадцать!» Продышавшись, жених произнес пространный тост о пользе любви, об офицерской чести, о вреде дураков и пообещал через год сыграть настоящую, большую свадьбу в ресторане. «А как называется годовщина свадьбы?» «Бумажная», — подсказала Зинаида Ивановна. Стали вспоминать, как гуляли на свадьбе Олега и Кати, и как Труд Валентинович своими рассказами о футболе обидел нашумевшего поэта. «Уважали Трудика люди, уважали», — прошептала Людмила Константиновна и расплакалась. Зинаида Ивановна увела ее на кухню. Там они мыли посуду, плакали и вспоминали каждое своего покойника. И так хорошо вспоминали. На следующий день молодые улетели во Владивосток. Дашка звонила раз в неделю. Она устроилась воспитательницей в детский сад, оформилась на заочное отделение в Приморский пединститут. У Кости дела шли хорошо. Кроме службы, он успевал переводить и даже посредничать при торговле пуховыми китайскими куртками. «Как погода, не холодно?» – беспокоилась Катя. «Что ты? Я купалась в Японском море. Вода соленая-соленая, даже кожу потом щиплет». Костя по собственной инициативе стал платить своему начальнику, майору Савалину, процент с заработков. Тот его отпускал в служебное время и прикрывал. Но потом Савалин, отец троих детей и муж вздорной завистливой бабёнки, вошел во вкус и запросил чуть ли не половину. Костя вспылил и заявил, что дураков надо учить. В результате его откомандировали в бухту Абрек. Дашка была к тому времени на пятом месяце. Поговорив с ней по телефону, Катя очень расстроилась. Зять успел поссориться уже и с новым начальством.